— огрызнулся Лесли, продолжая единоборство с Роджером. Ларри быстро вскочил на ноги, выхватил из рук удивленного кучера кнут и хлестнул по собачьей своре. До собак он, однако, не достал, и кнут пришелся по затылку Лесли. «Какого черта?» — вскипел Лесли, поворачивая к нему побагровевшее от злости лицо. «Куда ты только смотришь?» «Это я нечаянно», — как ни в чем не бывало, — объяснил Ларри. «Не было тренировки, давно не держал кнута в руках». «Вот и думай своей дурацкой башкой, что делаешь!» — выпалил Лесли. «Успокойся, милый, он же не нарочно», — сказала мама. Ларри еще раз щелкнул кнутом по своре и сбил с маминой головы шляпку. «Беспокойство от тебя больше, чем от собак», — заметила Марго. «Будь осторожнее, милый», — сказала мама, хватаясь за шляпку. «Так ведь можно убить кого-нибудь. Лучше бы ты оставил кнут в покое». В этот момент извозчик остановился у подъезда, над которым по-французски было обозначено «швейцарский пансионат». Дворняги, почуяв, что им, наконец, можно будет схватиться с изнеженным псом, который разъезжает на извозчиках, окружили нас плотной рычащей стеной. Дверь гостиницы отворилась, на пороге показался старый привратник с бакенбардами и стал безучастно наблюдать за суматохой на улице. Нелегко нам было перетащить Роджера с пролетки в гостиницу. Поднять тяжелую собаку, нести ее на руках и все время сдерживать — для этого потребовались совместные усилия всей семьи. Ларри, не думая больше о своей величественной позе, развлекался теперь вовсю. Он спрыгнул на землю и с кнутом в руках двинулся по тротуару, пробиваясь сквозь собачий заслон. Лесли, Марго, мама и я шли вслед за ним по расчищенному проходу с рычащим и рвущимся из рук Роджером. Когда мы, наконец, протиснулись в вестибюль гостиницы, привратник захлопнул входную дверь и налег на нее так, что у него задрожали усы. Появившийся в этот момент хозяин посмотрел на нас с любопытством и опасением. Мама, съехавшей на бок шляпе, подошла к нему, сжимая в руках мою банку с гусеницами, и с милой улыбкой, словно приезд наш был самым обыкновенным делом, сказала: «Наша фамилия Даррелл. Надеюсь, для нас оставили номер?» «Да, мадам», — ответил хозяин, обходя сторонкой все еще ворчащего Роджера. «На втором этаже 4 комнаты с балконом». «Как хорошо!» — просияла мама. — «Тогда мы сразу поднимемся в номер и немного отдохнем перед едой». И с вполне величественным благородством она повела свою семью наверх. Через некоторое время мы спустились вниз и позавтракали в большой унылой комнате, уставленной пыльными пальмами в катках и кривыми скульптурами. Обслуживал нас привратник с бакенбардами, который, переодевшись во фрак и целлулоидную манишку, скрипевшую как целый взвод сверчков, превратился теперь в метрдотеля. Еда, однако, была обильная и вкусная. Все ели с большим аппетитом. Когда принесли кофе, Ларри с блаженным вздохом откинулся на стуле. «Подходящая еда», — сказал он великодушно. «Что ты думаешь об этом месте, мама?» «Еда здесь хорошая, милый», — уклончиво ответила мама. «Они обходительные ребята», — продолжал Ларри. «Сам хозяин переставил мою кровать поближе к окну». «Он был не таким уж обходительным, когда я попросил у него бумаги», — сказал Лесли. «Бумаги?» — спросила мама. «Зачем тебе бумага?» «Для туалета. Ее там не оказалось», — объяснил Лесли. «Тссс! Не за столом!» — шепотом произнесла мама. «Ты просто плохо смотрел!» — сказала Марго ясным громким голосом. «У них там ее целый ящичек!» «Марго, дорогая!» — испуганно воскликнула мама. «Что такое? Ты не видела ящичка?» Ларри хихикнул. «Из-за некоторых странностей городской канализации, — любезно объяснил он Марго, — этот ящичек предназначается для...» Марго покраснела. «Ты хочешь сказать...